Особый накал расовой ненависти иудеи-талмудисты проявляют в отношении христианских народов. Как свидетельствует крещенный еврей Сикст Сиенский, Талмуд обязывает каждого еврея находиться в постоянной войне с христианским миром. Сикст приводит некоторые правила Талмуда. Первое. Мы приказываем, чтобы каждый еврей проклинал три раза в день весь христианский мир и молил Бога посрамить и истребить его со всеми царями и князьями. Священники в особенности должны возносить эту молитву в синагоге по ненависти к Иисусу. Второе. Бог повелел евреям присваивать имущество христиан, сколь возможно чаще и всевозможными средствами – обманом, насилием, лихоимством, воровством. Третье. Приказано всем евреям смотреть на христиан, как на скотов, и не обращаться с ними иначе, как с бессмысленными животными. Четвертое. Евреи не должны оказывать язычникам ни добра, ни зла, обязаны стараться всеми силами убивать христиан. Пятое. Если еврей, желая убить христиан, случайно убьет еврея, то он заслуживает прощения. Шестое. Если еврей увидит христианина на краю пропасти, то обязан тотчас же столкнуть его туда. Главная целевая установка Талмуда – достижение мирового господства иудеев. «Дав иудеям Талмуд, — отмечал русский исследователь иудаизма Макшанский, — фарисеи не только привили им сознание расового превосходства в силу их происхождения, но и вложили в их сердца желание завладеть всем миром. Талмуд формулирует окончательную расовую задачу иудаизма, предсказывает, что именно произойдет в конце времен, когда придет царь-мессия, который раздавит всех неевреев колесами своей колесницы. В это время будет Великая война, во время которой погибнет 2/3 народов. Иудеи-победители затратят 7 лет на сожжение оружия побежденных. Эти последние подчинятся иудеям и поднесут им богатые дары, но царь-мессия не примет дани неевреев, которые все должны быть уничтожены. Все неисчислимые богатства народов перейдут в руки иудеев. Богатства же царя-мессии будут столь велики, что одни ключи для запирания складов, где они будут храниться, составят груз, который под силу только 300 вьючным животным. Что же касается простых иудеев, то самый незначительный из них получит 2800 рабов. После истребления неевреев глаза оставшихся просветятся. Они попросят обрезания и одежду посвящения. Мир будет населен исключительно иудеями. В какой-то момент времени в иерархии управляющего центра еврейского народа появилась высшая должность – князь изгнания. Некоторые авторы полагают, что князь изгнания появился после того, как были упразднены Синедрион и должность патриарха. Согласно некоторым источникам, Синедрион вместе с Академией просуществовал на территории Вавилона до начала XI века. В 1005 году иудеи вместе со своим правительством были изгнаны из Вавилона, а князь изгнания Езекия и его ближайшие сообщники были казнены. Казалось бы, что после разрушения Иерусалимского храма поступления храмовой подати должны были прекратиться. Однако, по крайней мере, еще на протяжении 2,5 веков после окончания Первой Иудейской войны подати поступали в распоряжение Синедриона. В 429 году византийский император Феодосий-младший издал приказ, запретивший иудейским патриархам собирать подати и наложивший на деятельность Синедриона ограничения. Впрочем, в разных источниках появлялись сведения относительно того, что и в более поздние времена по всему миру происходил сбор средств в централизованные еврейские фонды. Причем взносы сохранили символическое название «храмовая подать». Например, известный французский историк Рулан в своей книге «История евреев», год издания 1710, отмечает факт сбора храмовой подати, налога дидрахмы, в начале XVIII века. Этот обычай сохранился потому, что деньги, собираемые этим народом в Голландии и других странах, в которых он пользовался известным достатком, отсылались в Венецию и оттуда в Фессалоники. На них приобреталось все необходимое, чтобы одевать учителей Святой Земли, которое потом передавалось в руки старейшин Тивериадской академии, справедливо их распределявших в начале каждого года. Но корабли, перевозившие их, не всегда могли избегнуть бдительности пиратов.